Всем привет, это Люк Колдун. Хочу представить вам эксклюзивный микс, специально записанный мною для предстоящего пати, которая пройдет 2 января в городе Нижний Тагил, Россия, в новом ночном клубе Black and White, бывший ночной клуб Bass. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. В данный момент я являюсь основателем и участником двух проектов. Это проект «Лёд Колбан» и проект «Рокензавт». 2 января буду рад вам представить проект «Лёд Колбан». Проект относительно молодой, основан он в 2006 году. Активно начал двигаться он с начала 2007 года. Thank you. три года активного развития проекта Лёд Колбан было сделано много работы, выпущено много хороших компиляций, также сделано несколько релизов на лейблах Mineral Records Россия, Diplomatic Canada, Sidel FX Португалия, Chipa Records Германия. Также в начале 2010 года мною была выпущена пластинка на лейбле Dark Records Швейцария, куда вошли мои два сингла совместно с ремиксами от Steven Bayer и Mike Wall. Помимо этого была выпущена цифровая версия релиза, куда вошли все треки из пластинки, а также два бонус-трека с ремиксом от Франко Бьянко и моим синглом. конце 2010 года состоится релиз VA альбома, проще говоря, сборника, на Black Records Mexico, где наряду с именитыми артистами также выйдет мой эксклюзивный трек под названием «Папонс». Рад всех видеть 2 января в клубе Black and White, Нижний Тагил, Россия.